Не успели волонтера упрятать в психиатричку, как в город понаехало множество военных, на время отодвинувших на задний план даже самого губернатора. Историки отмечают, что в городе свирепствовал военно-полевой суд. Но это не совсем точно, поскольку в нашем прославле всегда что-то свирепствовало. То мор, то глад, то пожары, то морозы. Свирепствовали борьба идей и полная безнадеянность. Свирепствовала война с пьянством и само пьянство. Свирепствовали холера, полиция, неурожаи, метели, временщики, ханжеская мораль. Впрочем, она свирепствует постоянно и несменяемо. Я сделал это отступление, чтобы показать, какой любовью у прославчан пользовалось само словцо «свирепствовать». Но в данном случае, увы, оно было уместно. Суды действительно свирепствовали, товарные составы были забиты партиями каторжан, в глухих тюремных дворах на рассвете гремели залпы, и поднадзорный ломовик Кузьма Солдатов, ежедневно до отказа нагружая телегу трупами, ежедневно с ужасом ожидал увидеть среди них своих сыновей. Но родной сын был далеко, а приемный все еще сидел в одиночке, поскольку его дело решено было прицепить к шумному процессу главарей. Все послушные города похожи друг на друга. Каждый бунтующий город имеет свою судьбу. И это не игра слов и не парафраза. Если законопослушание опирается на закон, то расправа зависит от характера того, кто ее творит. А в городе Прославле расправой руководил генерал-адъютант Опричникс. Человек желчный, выпученный, занятый делами настолько, что разговаривать почти разучился и все писал на бумажке. От смертных приговоров подвергнуть через расстреляние до указаний собственной жене «прошу быть ласковой от часов минут до часов минут». Он с детства болел несварением идей, радостным трепетом перед начальством, убеждением в недозволенности всего, что недозволено, и отсутствием юмора. В соответствии с таким набором он закрыл все развлечения в городе, вплоть до синематографа Вольфа «Французское чудо», не говоря уже об оперетке, опере, театре, дилижансе, заведении мадам Переглядовой. Жизнь в городе Прославле перевернулась с орла на решку в самом прямом смысле. Впрочем, дилижанс был закрыт уже 3 недели. Со дня первой хмари на Успенке. Дуняша и Молгожатка ушли вместе с хозяйкой. Кое-кто из девочек сбежал. Остальные бродили по пустым комнатам, нечесанные и неодетые. Лениво сучили языками, играли в карты, ругали хозяйку и пили ее вино. 2 раза к ним заглядывал пан Вальмерский, спрашивал Розу. Они очень хотели его затащить, 1 раз даже силой, но он сумел каким-то чудом уйти. Он искал свою Розу, а не дурно причесанных полупьяных девок. Роза жила в домишке покойной Маруси Прибытковой, тихо, как мышка. Коле делалось то хуже, то лучше. Ночами тайно приходил Курт Иванович, и то громко и весело ругался, то озабоченно шептал. Вокруг вертелись фигуры, агенты, жандармы, полиция. Почти в каждом доме голосили по покойнику, и Роза старалась не выходить. Узнав о смерти Юзефа Заморы и слепой Ядзи, она тут же отпустила Малпочку, но, к ее удивлению, Молгожатка вернулась к ней, как только схоронила отца и сестру. Как это не смешно, а им стало легче. Раньше эти 2 иголки зарабатывали на 4 рта, а теперь только на самих себя, и мой род им совсем ни к чему. Малпочка была своей успенской дочерью сапожного мастера Заморы, сестрой слепенькой Ядзи, и могла ходить по улицам, не привлекая внимания. Она осталась таким же чертенком, но возле Коли этот чертенок терял рожки. Он превращался в заботливую, хлопотливую, нежную маленькую женщину, ухаживающую за раненым столь самоотверженно, что Коля вскоре перестал испытывать чувство стыда от собственного бессилия, хотя при Розе все еще испытывал его.